середине ужина заработала его переносная рация, и ему пришлось срочно вернуться в больницу. «Мари?» — с беспокойством спросила она, когда они поспешили к машине. Он отрицательно покачал головой. «Нет. Мужчина, поступивший на прошлой неделе. Ему нужна пересадка сердца, а у нас до сих пор нет донора. Он выживет?» «Не знаю. Я надеюсь». Он уверенно вел машину в потоке мчавшихся автомобилей, и они добрались до больницы менее чем за 10 минут. Перед выходом в эфир ей передали, что доктор Галлам будет занят в операционной несколько часов. И она подумала, что, возможно, нашли донора, или Питер пытается хоть как-то подремонтировать старое сердце. Мэл вернулась в гостиницу на такси и даже удивилась, что ей так не хватает его. Она залезла в горячую ванну и сидела, уставившись на выложенную кафелем стену, жалея, что спросила его о Мари. Ее поразило, что на лице девушки появилось какое-то особенное выражение, когда та произнесла его имя, а его тон в разговоре с ней показался Мэл таким интимным, и Мэл почувствовала укол ревности. Она легла спать в половине десятого и проспала до 5 часов утра, когда ее опять разбудил звонок телефонистки, а в 5:40 он снова ждал ее внизу. Но в это утро он выглядел уставшим. «Привет!» Она скользнула в машину и чуть не поддалась непроизвольному желанию поцеловать его в щеку, но в последний момент удержалась. Она попыталась заглянуть ему в глаза, но вдруг поняла, что случилось что-то непоправимое. «С вами все в порядке?» «Да». Но она не поверила ему. «Как прошла ночь?» «Мы потеряли его». Питер включил зажигание. Мэл, не отрываясь, смотрела на него. «Мы сделали все возможное». «Не стоит убеждать меня», — мягко произнесла она. «Я знаю, как вы старались». «Да. Наверное, мне просто надо убедить самого себя». Она коснулась его руки. «Питер, извините, Мэл». Он взглянул на нее с усталой улыбкой, и ей так захотелось что-нибудь сделать для него, но она не знала, что именно. «Не терзайте себя». «Да». А минут через 5 он добавил. «У него осталась молодая жена и 3 маленьких детей». «Перестаньте винить себя». «Кого же мне тогда обвинять?» — гневно спросил он, резко повернувшись к ней. «Вам никогда не приходило в голову, что вы не Бог, что вас нельзя винить, что вы не можете дарить жизнь?» Это были жестокие слова, но она видела, что он слушает ее. «Это не в вашей власти, каким бы чудесным профессионалом вы ни были». Он мог бы стать прекрасным кандидатом для пересадки сердца, если бы у нас появился донор. Но у вас его не было. И все. Хватит об этом. В этот момент они остановились у стоянки автомашин возле больницы, и Питер посмотрел на нее. «Я знаю, что вы правы. После стольких лет работы я не должен бичевать себя, но всегда это делаю». Он тихо вздохнул. «У вас есть время выпить чашку кофе?» Ее присутствие действовало на него успокаивающе, а ему сейчас это было необходимо. Она взглянула на часы и нахмурилась. «Конечно, я только отмечусь. Наверное, нет ничего нового». Но когда она вошла в вестибюль, оказалось, что поступили новые сообщения, и надо было через 3 минуты выходить в эфир с бюллетенем о состоянии здоровья президента. Он только что вышел из критического состояния. Когда прозвучала эта новость, все повеселели. Для большинства представителей прессы это означало, что они скоро смогут вернуться домой, покинув лагерь в холле центральной городской больницы. Мэл вышла в эфир с новостями дня для Восточного побережья. А Питер наблюдал за ней. В то время, как вся страна радовалась, ей и Питеру почему-то стало грустно. Они встретились взглядами, когда она закончила трансляцию. «Теперь вам придется ехать домой?» — обеспокоенно прошептал он. «Пока нет. Мне только что передали просьбу моего босса, чтобы я сегодня взяла интервью у жены президента, если мне удастся». В этот самый момент Питера вызвали по рации, и ему пришлось оставить Мэл. Мэл послала наверх записку первой леди, которая спала в комнате рядом с палатой мужа в течение последних 2 дней. Спустя некоторое время ей принесли ответ. Первая леди любезно согласилась дать ей эксклюзивное интервью в полдень в личной комнате на 3-м этаже, что перечеркивало всякую надежду на ленч с Питером.